Глава первая. Как эмоционально незрелые родители влияют на жизнь своих взрослых детей? Эмоциональное одиночество возникает как ответ на отсутствие достаточной эмоциональной близости с другими людьми. Оно может появиться в детстве, если поглощенные собой родители не обращают внимания на чувства ребенка, или во взрослом возрасте при утрате эмоциональной связи между людьми. Если это чувство сопровождает человека на протяжении всей его жизни, то, скорее всего, в детстве его эмоциональные потребности не были удовлетворены. Дети эмоционально незрелых родителей часто чувствуют себя одинокими. Такие родители могут выглядеть и вести себя абсолютно нормально, заботясь о физическом здоровье детей и обеспечивая их физические потребности и безопасность. Однако отсутствие прочной эмоциональной связи между родителями и ребенком оставляет в душе последнего зияющую пустоту там, где могло бы сформироваться чувство истинной безопасности. Боль, которую испытывает человек, когда его не замечают другие, столь же реальна, как боль из-за физической травмы. Но она незаметна со стороны. Эмоциональное одиночество не просто увидеть или описать, ведь это очень смутное и личное чувство. Кто-то ощущает его как пустоту, а кому-то кажется, что он остался один во всем мире. Некоторые называют его чувством экзистенционального одиночества, но в нем нет ничего экзистенционального. Если вы испытываете эмоциональное одиночество, корни проблемы надо искать в семье. Дети не способны выявить недостаток эмоциональной близости в своих отношениях с родителем. Они не знакомы с этим понятием, и вряд ли они могут осознать, что их родители – эмоционально незрелые люди. Все, что у них есть, – это внутреннее ощущение пустоты. Именно так дети чувствуют одиночество. В случае с эмоционально зрелым родителем ребенок может избавиться от этого ощущения, просто получив от взрослого ласку и подтверждение близости. Но если ваш родитель боялся глубоких чувств, возможно, вы часто испытывали неловкость и стыд из-за того, что вам необходима поддержка. Вырастая, дети эмоционально незрелых родителей продолжают испытывать внутреннюю пустоту, даже если чисто внешне они ведут нормальную взрослую жизнь. Одиночество может стать их спутником и во взрослом возрасте, если они неосознанно выберут отношения, не обеспечивающие их потребность в прочной эмоциональной привязанности. Они могут получить образование, найти работу, жениться или выйти замуж и воспитать детей. Но их так и будет преследовать глубокое чувство эмоциональной изоляции. В этой главе мы посмотрим, как люди ощущают эмоциональное одиночество, а также узнаем, как самоанализ помогает понять, чего именно им не хватает и что они могут сделать для того, чтобы это изменить. Эмоциональная близость. Отношения эмоциональной близости с кем-либо предполагают, что вы можете поделиться любыми чувствами вне зависимости от того, что их вызвало. Вы чувствуете себя в полной безопасности, открываясь перед другим человеком, будь то в форме диалога, обмена взглядами или просто молчаливого нахождения рядом в состоянии контакта. Эмоциональная близость дарит чувство глубокого удовлетворения, создавая ощущение, что тебя воспринимают именно таким, какой ты есть. Она может существовать лишь в том случае, когда другой человек стремится вас узнать, не осуждая. В детстве в основе нашего чувства безопасности лежит эмоциональная связь с теми, кто о нас заботится. Эмоционально вовлеченные родители дают детям понять, что им всегда есть к кому обратиться. Такой вид безопасности требует эмоционального взаимодействия с родителями. Эмоционально зрелые родители поддерживают такого рода связь практически непрерывно. У них достаточно осознанности для того, чтобы спокойно воспринимать собственные чувства и чувства других людей. Но что еще более важно, они эмоционально настроены на своих детей, а значит, способны замечать их настроение и с интересом воспринимают их чувства. Ребенок ощущает себя в безопасности, устанавливая контакт с таким родителем, и когда ему необходима поддержка, и когда он хочет поделиться радостью. Зрелые родители дают своим детям понять, что им нравится общаться с ними, и что говорить о чувствах – это нормально. У таких родителей живая и сбалансированная эмоциональная жизнь. Как правило, они последовательно демонстрируют внимательное отношение и интерес к своим детям. На них можно положиться в эмоциональном плане. Эмоциональное одиночество. Эмоционально незрелые родители, с другой стороны, настолько заняты собой, что не замечают внутренние переживания детей. Кроме того, они обесценивают их чувства и боятся эмоциональной близости. Они испытывают дискомфорт от собственных эмоциональных потребностей, а потому не знают, как поддержать кого-то на эмоциональном уровне. Такие родители могут даже занервничать или рассердиться, если дети вдруг расстроятся и наказывают их вместо того, чтобы утешить. Подобная реакция подавляет естественное стремление детей обратиться за помощью, закрывая путь к эмоциональному контакту. Если один или оба ваших родителя были недостаточно зрелы, чтобы оказывать вам эмоциональную поддержку, когда вы были ребенком, вы могли ощущать последствия этого, но не понимать, что именно не так в вашей жизни. Может быть, вы думали, что чувство пустоты и одиночества – это исключительно ваши странные переживания, которые делают вас непохожим на других. Будучи ребенком, вы просто не могли знать, что ваши чувства являются нормальной человеческой реакцией на отсутствие адекватного общения с окружающими. Термин «эмоциональное одиночество» заключает в себе и решение проблемы. Людям нужно, чтобы кто-то проявлял заинтересованное сочувствие к эмоциям, которые они испытывают. Этот тип одиночества нельзя назвать странным или бессмысленным. Такое одиночество – предсказуемый результат взросления в условиях недостаточного эмоционального сопереживания со стороны окружающих. Чтобы дополнить описание эмоционального одиночества, давайте познакомимся с историями двух человек, которые отчетливо помнят это чувство из своего детства и хорошо рассказывают о нем. История Дэвида. Вот как мой клиент Дэвид ответил на замечание о том, что, судя по его словам, он часто чувствовал себя одиноким в своей семье. «Мне было невероятно одиноко, как будто я был в полной изоляции. Это был просто факт моей жизни. Мне казалось это нормальным. В моей семье все были отдельно друг от друга. Мы все были эмоционально изолированы. Мы жили параллельными жизнями, не соприкасаясь друг с другом. В старших классах мне постоянно приходил в голову образ того, как я плыву один посреди океана, а вокруг никого. Именно так я чувствовал себя дома». Когда я стала подробнее расспрашивать его о чувстве одиночества, он сказал: «Оно ощущалось как пустота и ничтожность. Я понятия не имел, что большинство людей не испытывают ничего подобного. Это чувство сопровождало меня каждый день моей жизни». История Ронды. По воспоминаниям Ронды, она испытывала похожее чувство одиночества, стоя рядом с грузовиком для переезда, припаркованным рядом с их старым домом. Ей было 7, и хотя ее родители и старшие братья и сестра находились там же, никто из них не прикасался к ней, и она чувствовала себя так, как будто была совсем одна. «Я стояла в окружении своей семьи, но никто мне не объяснил, что означает для нас этот переезд. Мне было очень одиноко, и я пыталась понять, что происходит. Я была семьей, но не чувствовала себя ее частью. Я размышляла, как же мне разобраться совсем в одиночку, и чувствовала себя опустошенной. Мне казалось, что мне нельзя задавать вопросов. Моя семья была совершенно для меня недоступна. Я испытывала слишком сильную тревогу, чтобы чем-то делиться с ними. Я знала, что мне придется справляться с этим одной». О чем говорит эмоциональное одиночество? Подобного рода эмоциональная боль и одиночество на самом деле являются здоровой реакцией. Тревога Дэвида и Ронды свидетельствовала об острой потребности в эмоциональном контакте. Однако, поскольку их родители не обращали внимания на то, как они себя чувствовали, им оставалось только держать свои чувства при себе. К счастью, как только вы начнете прислушиваться к своим эмоциям вместо того, чтобы блокировать их, они покажут вам путь к настоящей душевной связи с другими. Понимание причины вашего эмоционального одиночества – это первый шаг к приносящим удовлетворение отношениям. Как дети справляются с эмоциональным одиночеством? Эмоциональное одиночество настолько мучительно, что испытывающий его ребенок пойдет на все, что угодно, лишь бы установить хоть какую-то связь с родителем. Такие дети могут научиться ставить чужие потребности выше собственных, оплачивая таким образом возможность иметь отношения с другими людьми. Вместо того, чтобы ожидать поддержки и интереса со стороны окружающих, они могут взять на себя роль помощника, который обо всех заботится и убеждает всех, что ему мало что нужно в эмоциональном плане. К сожалению, это приводит к еще большему чувству одиночества, поскольку, скрывая свои глубокие потребности, невозможно построить настоящие отношения с людьми. Отсутствие адекватной поддержки или связи с родителями приводит к тому, что многие дети, воспитывающиеся в условиях эмоциональной депривации, хотят быстрее стать взрослыми. Они чувствуют, что лучшим решением будет поскорее вырасти и стать самодостаточным. Эти дети становятся не по годам мудрыми, но в душе они по-прежнему одиноки. Они часто слишком быстро бросаются во взрослую жизнь, устраиваются на работу, начинают вести сексуальную жизнь, рано выходят замуж или идут служить в армию. Своим поведением они как будто говорят: «Раз уж я все равно забочусь о себе, я могу побыстрее вырасти и получить все преимущества от этого». Они с нетерпением ждут взрослой жизни, веря, что она дает свободу и шанс на близкие взаимоотношения. К сожалению, стремясь скорее покинуть родительский дом, они могут вступить в брак не с тем человеком, терпеть давление в отношениях или держаться за рабочее место, несмотря на то, что приходится отдавать больше, чем они получают взамен. Они часто смиряются с чувством эмоционального одиночества в отношениях, потому что это кажется им нормальным и напоминает жизнь в родительской семье. Почему прошлое повторяется? Если отсутствие эмоциональной связи с эмоционально незрелыми родителями приносит столько боли, почему так много людей оказывается в похожих разочаровывающих отношениях во взрослой жизни? Самые древние с точки зрения эволюции части нашего мозга говорят, что знакомое является безопасным. Мы тянемся к ситуациям, напоминающим наш прошлый опыт, потому что знаем, как с ними справиться. В детстве мы не признавали ограничений наших родителей, потому что нам было страшно допустить мысль, что наши родители незрелые или у них есть недостатки. К сожалению, отрицая неприятную правду о родителях, мы не в состоянии распознать похожих на них людей, способных причинить нам боль в будущих отношениях. Отрицание заставляет нас вновь и вновь оказываться в одной и той же ситуации, потому что мы никогда не замечаем ее приближения. История Софи хорошо иллюстрирует эту динамику. История Софи. Софи встречалась с Джерри 5 лет. Она была медсестрой, любила свою работу и радовалась долгим отношениям. Ей было 32, и она хотела замуж. Но Джерри не торопился. Его все устраивало. С ним было весело, но, похоже, ему была не нужна эмоциональная близость. И обычно, когда Софи заводила разговоры о чувствах, он закрывался. Софи была глубоко разочарована и обратилась к психотерапевту, чтобы понять, что ей делать. Она оказалась перед трудным выбором. Она любила Джерри, но у нее оставалось не так много времени на то, чтобы создать семью. Также Софи чувствовала себя виноватой и беспокоилась, не слишком ли многого она требует. Однажды Джерри пригласил ее в тот же ресторан, в котором они были на первом свидании. То, как он это сделал, заставило Софи задуматься. Уж не собирается ли он сделать предложение? Ей было трудно сдержать свое волнение, и она еле дождалась конца ужина. И действительно, после ужина Джерри достал маленькую коробочку из кармана пиджака. Он подтолкнул ее через покрытый льняной скатертью стол к едва дышащей Софи. Но когда девушка открыла коробку, в ней не было кольца, только маленький квадратик бумаги с вопросительным знаком. Софи не понимала, что происходит. Джерри, улыбаясь, пояснил: «Теперь ты можешь сказать друзьям, что я наконец-то задал тот самый вопрос». «Ты делаешь мне предложение?» — спросила она в растерянности. «Нет, это шутка, понимаешь?» Софи была потрясена, глубоко обижена и чувствовала ярость. Когда она позвонила матери и рассказала о случившемся, мать не осудила Джерри, а сказала, что это была лишь шутка и что Софи не стоит сердиться. «Честно говоря, я не могу себе представить ситуацию, в которой такая шутка была бы уместной. Она вызывает слишком сильное разочарование и унижает женщину». Но, как позднее поняла Софи, ее мать и Джерри были очень похожи в своем безразличии к чувствам окружающих. Каждый раз, когда Софи пыталась рассказать им, что она чувствует, ее чувства обесценивались. В процессе терапии Софи начала видеть параллели между неспособностью сопереживать присущей ее матери и эмоциональной нечувствительностью Джерри. Она поняла, что в отношениях с Джерри вновь погрузилась в эмоциональное одиночество, которое ощущала в детстве. Она увидела, что чувство разочарования из-за эмоциональной недоступности Джерри не было для нее чем-то новым, оно было знакомо ей с детства. Это ощущение изоляции преследовало Софи всю жизнь. Чувство вины за отсутствие ощущения счастья. «Я с особенной теплотой отношусь к таким людям, как Софи. Им удалось хорошо организовать свою жизнь, Так что окружающим кажется, что у них вообще нет проблем. Более того, их способность выполнять, что требуется, мешает им воспринимать собственную боль всерьез. «У меня все есть», — могут сказать они. «На моем месте любой бы был счастлив. Почему же мне так тоскливо?» Это состояние замешательства типично для людей, чьи физические потребности в детстве удовлетворялись, в то время как эмоциональные оставались неудовлетворенными. Такие люди, как Софи, часто испытывают чувство вины за то, что жалуются. И мужчины, и женщины перечисляют то, за что им следует быть благодарными, как будто их жизнь — это задачка на сложение, и положительная сумма означает, что все в полном порядке. Но им никак не удается избавиться от чувства, что они, по сути, совершенно одни. А тот уровень эмоциональной близости, к которому они стремятся, остается недостижимым в их самых близких отношениях. К моменту нашей встречи некоторые из них либо находятся на грани расставания со своими партнерами, либо заводят романы на стороне, которые хотя бы отчасти удовлетворяют их потребности. Другие решили полностью отказаться от романтических отношений и воспринимают их как эмоциональную ловушку, от которой они предпочитают держаться подальше. Третьи живут в браке ради детей и приходят в терапию, чтобы научиться меньше раздражаться и обижаться. Лишь малая часть этих людей приходит ко мне в кабинет с мыслями, что их потребность в эмоциональной близости не удовлетворялась с самого детства. Как правило, причины, по которым они чувствуют себя несчастными, являются для них загадкой. Они мучаются от того, что желание получать от жизни больше кажется им эгоистичным. Как сказала Софи в начале нашей работы, «В отношениях всегда будут разочарования. Это ведь работа, так?» Отчасти она была права. Хорошие отношения действительно требуют некоторых усилий и терпения. Но для того, чтобы тебя заметили, не нужно сильно стараться. Установление эмоциональной связи должно происходить легко. Эмоциональное одиночество свойственно и женщинам, и мужчинам. Хотя количество женщин, обращающихся за помощью к психотерапевту, по-прежнему превышает количество мужчин, мне довелось работать со многими мужчинами, испытывающими чувство одиночества в своих самых важных отношениях. В некотором смысле эта проблема стоит перед ними даже более остро, поскольку в нашей культуре все еще поддерживается миф о том, что у мужчин меньше эмоциональных потребностей. Но стоит только взглянуть на уровень самоубийств и насилия, чтобы понять, что это не так. Находясь в состоянии эмоциональной боли, мужчины с большей долей вероятности могут применить насилие или совершить самоубийство. Мужчины, которым не хватает эмоциональной близости или заботливого внимания, тоже ощущают пустоту, хотя они могут это скрывать. Эмоциональный контакт — это базовая человеческая потребность, присущая представителям обоих полов. Дети, чувствующие, что им не удается добиться от своих родителей эмоциональной вовлеченности, часто пытаются укрепить свою связь с ними, играя роли, исполнение которых, по их мнению, родители ждут от них. Хотя это и может помочь им ненадолго заслужить одобрение, это не приносит настоящей эмоциональной близости. Эмоционально закрытые родители не могут внезапно развить способности к сочувствию просто потому, что ребенок сделал что-то, чтобы угодить им. Мужчины и женщины, которым в детстве не хватило эмоциональной вовлеченности, часто не могут поверить, что кто-то захочет иметь с ними отношения просто из-за того, кем они являются. Они верят, что для того, чтобы получить близость, они должны играть роль. При этом другой всегда стоит на первом месте. История Джейка. Джейк недавно женился на Кайли, жизнерадостной женщине, которой удалось заставить его почувствовать себя по-настоящему любимым. Когда они поженились, он был счастлив, но сейчас ему никак не удавалось стряхнуть с себя чувство уныния. «Я должен быть счастлив», — сказал он. «Мне так повезло с женой, и я изо всех сил стараюсь быть тем, кем она хочет меня видеть. Но я чувствую, что лишь играю роль, заставляю себя казаться радостнее, чем чувствую себя на самом деле. Мне ужасно не нравится, что я прикидываюсь». Я спросила Джейка, кем он должен быть, находясь рядом с Кайлой. «Я должен быть человеком, который всегда счастлив, как она. Я должен сделать так, чтобы она чувствовала себя любимой и была счастлива. Именно так должно быть». Он посмотрел на меня, ожидая подтверждения моим словам. Но когда я ничего не сказала, продолжил. «Когда она приходит с работы домой, я очень стараюсь показать, как я рад и взволнован, но на самом деле мои чувства не столь сильны, я ужасно устал. Я спросила у Джейка, что, по его мнению, произойдет, если он честно расскажет Кайли о своих чувствах, и он ответил: «Она сильно расстроится и придет в ярость, если я только заведу разговор об этом». Я сказала Джейку, что вполне верю, что его попытки поговорить о чувствах могли разозлить кого-то в прошлом, но, судя по его рассказам, Кайла вряд ли отреагирует подобным образом. Это больше похоже на историю о его гневливой матери, которая часто выходила из себя, если люди не делали того, чего она от них хотела. Безопасные отношения Джейка с Кайлой предлагали ему соблазнительную возможность расслабиться и быть самим собой. Но он был уверен, что если он не будет стараться изо всех сил, это нанесет вред его отношениям. Когда я сказала Джейку, что, возможно, эти новые безопасные отношения – его шанс быть любимым таким, какой он есть на самом деле, ему было неловко из-за его эмоциональных потребностей. Он смущенно сказал: «Когда вы так об этом говорите, я кажусь себе жалким, слишком нуждающимся во внимании». В детстве Джейк усвоил от матери, что демонстрация любых эмоциональных потребностей – проявление слабости. Кроме того, если он не делал того, что ей хотелось, он чувствовал себя неправильным и недостойным любви. В конце концов, Джейк сумел разобраться в своих чувствах и стать более искренним с Кайлой, которая полностью приняла его. Но он был поражен тем, сколько гнева по отношению к матери накопилось у него внутри. «Трудно поверить, как сильно я ее ненавидел», — сказал он. Джейк не понимал, что ненависть является естественной и непроизвольной реакцией, когда кто-то пытается контролировать вас без особых на то причин. Она сигнализирует, что кто-то уничтожает вашу эмоциональную жизненную силу, пытаясь удовлетворить свои эмоциональные потребности за ваш счет. Ощущение ловушки от необходимости заботиться о родителях. Люди могут ощущать глубокое эмоциональное одиночество не только в романтических отношениях. Я работала с одинокими людьми, у которых были похожие истории, но их несчастливые отношения развивались с участием родителей и друзей. Как правило, отношения с родителями оказывались настолько изматывающими, что у человека не оставалось ни эмоциональной энергии на романтические отношения, ни желания их строить. Опыт с родителями научил их тому, что в отношениях человек чувствует себя покинутым и обремененным одновременно. Такие люди воспринимают отношения как ловушку. Они уже по горло сыты поведением родителя, который ведет себя так, будто повзрослевший ребенок является его собственностью. История Луизы. Луиза, одинокая школьная учительница, приближающаяся к 30-летию, чувствовала себя под властью контролирующей матери, грубоватой женщины, которая до выхода на пенсию работала в полиции и считала, что Луиза должна жить с ней вместе и заботиться о ней. Ее требования были настолько непомерными, что у Луизы стали появляться мысли о самоубийстве. Терапевт, с которым работала девушка, предупредил, что ее жизнь зависит от того, удастся ли ей выйти из-под этого контроля. Когда Луиза сказала матери, что уходит, та ответила: «Этому не бывать. Тебя бы замучило чувство вины. И вообще, я без тебя не справлюсь». К счастью, Луиза нашла в себе силы создать собственную независимую жизнь. В процессе она узнала, что с чувством вины вполне можно справиться, и это не такая уж большая цена за свободу. Неумение доверять своей интуиции. Эмоционально незрелые родители не умеют признавать чувства и инстинкты своих детей. Без этого признания дети привыкают доверять мнению окружающих больше, чем себе. Став взрослыми, такие люди могут игнорировать интуицию и продолжают безропотно оставаться в отношениях, которые им не нужны. Они могут верить, что именно от них зависит успешность этих отношений. Они могут придумывать разные объяснения того, почему им приходится так много делать в отношениях, как будто ежедневные сложности в общении с партнером – это нормально. Хотя общение и поддержание близости внутри отношений, безусловно, требуют некоторых усилий, это все же не должно ощущаться как постоянная работа, не приносящая никакого удовлетворения. На самом деле, если партнеры подходят друг к другу, понимают и поддерживают друг друга и настроены позитивно, отношения по большей части приносят удовольствие, а не создают сложности. Вы не требуете слишком многого, когда хотите испытывать счастье в виде партнера или радоваться предстоящей встрече. Когда люди заявляют, что нельзя иметь все, что хочется, это чаще всего означает, что у них нет того, что им нужно. Вы, как и любой другой человек, можете доверять себе, если чувствуете, что ваши эмоциональные потребности не удовлетворяются. Вы чувствуете, когда вам дали недостаточно. Вы не бездонный источник бесконечных требований. Вы можете верить своим ощущениям, когда они говорят вам, что чего-то не хватает. Но если вы усвоили, что на чувства не стоит обращать внимания, то, жалуясь в ситуациях, где внешне все выглядит неплохо, вы будете испытывать вину. Если вам есть где жить, что поесть и с кем общаться, то неужели и правда все так плохо? Многие люди с готовностью перечисляют причины, по которым они должны быть довольны, и стесняются признать, что это не так. Они винят себя за то, что испытывают неправильные чувства. История Миген. Миген училась на первом курсе колледжа, когда забеременела от своего бойфренда. Он хотел, чтобы они поженились, но ей казалось, что в их отношениях что-то не так. До того, как девушка поняла, что в положении, она дважды пыталась уйти от него. Однако родители не поддержали Миген. Они были без ума от своего будущего зятя, выходца из обеспеченной семьи, и настаивали на свадьбе, особенно в сложившихся обстоятельствах. Миген сдалась. Ее муж стал успешным агентом по недвижимости, заслужив еще более теплое отношение ее родителей. Много лет спустя, когда их трое детей наконец поступили в колледж, Миген решила развестись, но она чувствовала сомнения и вину из-за своего желания уйти от мужа. Во время нашей первой сессии Миген сказала: «Я не знаю, как объяснить свое поведение. Ни муж, ни родители не могли понять, что ее не устраивает в жизни, а она не могла подобрать слова, чтобы защитить свои чувства». На каждое ее объяснение родные приводили несколько причин, почему она не права. Они скептически относились к ее точке зрения, потому что ее жалобы касались эмоциональной сферы. Ей не нравилось, что к ней не прислушиваются, ее чувства и просьбы игнорируют, а отношения с мужем не приносят ей никакой радости. Она пыталась объяснить, что они с мужем были несовместимы ни в социальном, ни в сексуальном плане. И даже свое свободное время они предпочитали проводить по-разному. Настоящая проблема Миген была не в неспособности объяснить свое поведение. Дело было в том, что семья не хотела ее услышать. Муж и родители не пытались ее понять. Они были поглощены попытками убедить ее в том, что она не права. Миген испытывала замешательство и вину из-за того, что эмоциональные потребности оказались для нее важнее, чем брачный обет и обязанности. Но я сказала ей, что отношения подпитываются не за счет обетов и обещаний. Для этого необходимы удовольствие и эмоциональная близость, ощущение, что другой готов выслушать и понять тебя. Если у вас этого нет, отношения зачахнут. Внимание к чувствам друг друга – это главная составляющая человеческих взаимоотношений. Миген боялась, что желание уйти от мужа делает ее плохим человеком. Как нам следует относиться к желанию человека – уйти из отношений, где он не получает эмоционального удовлетворения. Что это? Эгоизм, импульсивность или черствость? Человек слишком быстро сдается или, может быть, просто ведет себя аморально. Если уж он терпел всю жизнь, почему бы не потерпеть еще чуть-чуть? Зачем раскачивать лодку? Дело может быть как раз в том, что они действительно терпели слишком долго. Возможно, они буквально израсходовали весь свой запас энергии, как Миген, которая потратила годы, пытаясь дать своему мужу и родителям то, чего они от нее ждали. Она не раз пыталась объяснить им, что она чувствует, и рассказать, что несчастна. Она даже пыталась достучаться до мужа, оставляя для него письма. Но ни он, ни родители ее не услышали. Вместо этого они рассказывали ей, что она должна сделать по их мнению. Это классическая эгоцентричная реакция эмоционально незрелых людей. К счастью, Миген, наконец, начала серьезно относиться к своим чувствам и перестала позволять мужу и родителям отрицать ее эмоциональные потребности, приводя аргументы, которые не имели для нее значения с эмоциональной точки зрения. Когда, в конце концов, Миген поняла, что ей на самом деле нужно в отношениях, она застенчиво призналась: «Я хочу быть самой важной для кого-то. Я хочу, чтобы кто-то хотел быть со мной». Смутившись, она добавила: «Это слишком много? Я правда не знаю». С самого детства Мигэн приучили считать, что ее естественное желание чувствовать себя особенной для кого-то и любимой было проявлением эгоизма. В браке эта уверенность укрепилась, ведь ее муж постоянно говорил ей о том, что она хочет слишком многого, а ее ожидания завышены. Так продолжалось до тех пор, пока она не перестала верить, что он знает ее лучше, чем она сама. Недостаток уверенности в себе из-за родительского неприятия. Если родители отвергают детей или с безразличием относятся к их эмоциональным потребностям, повзрослев, такие дети часто ждут подобного отношения и от других людей. Им не хватает уверенности в том, что они могут быть интересны как личности. Их низкая самооценка заставляет их смущаться и испытывать смешанные чувства в любых ситуациях, когда им приходится привлекать к себе внимание и просить о том, что им нужно. Они убеждены, что как только они заявят о своих потребностях, это вызовет недовольство окружающих. К сожалению, постоянное ожидание повторения прошлого неприятного опыта действует подавляюще и влечет за собой еще большее эмоциональное одиночество. В этой ситуации люди сами создают у себя чувство эмоционального одиночества, отказываясь от взаимодействия с другими. Моя задача как терапевта – помочь им понять, какой ущерб родители нанесли их уверенности в себе, и в то же время предложить им перетерпеть чувство тревоги, возникающее каждый раз, когда мы пробуем что-то новое, для того, чтобы наладить взаимоотношения с другими людьми. Как показывают две следующие истории, люди вполне способны на это. Возможно, им просто не приходит в голову обращаться к другим людям за помощью, потому что они не знают, что от этого им может стать лучше. История Бена. Бен страдал от тревожности и депрессии большую часть своей жизни. Свою мать он описывал как отвергающую женщину, которая всегда держала его на расстоянии. У нее был властный характер, и она четко дала Бену понять, что его место находится в самом низу семейной иерархии. В детстве потребности и чувства Бена не были на первом месте для родителей. Предполагалось, что он должен подождать, пока взрослые будут готовы уделить ему внимание. К счастью, Бен женился на доброй и любящей женщине по имени Алекса. Однако он был озадачен тем, почему она выбрала именно его. Вот как он сформулировал свои сомнения. «Просто я не очень интересный человек. Я не знаю, почему нравлюсь жене. Не то чтобы я совсем ничего собой не представлял, но…» Бен замолчал на середине фразы, и это показывало, что он считает себя человеком, которого легко не заметить и не за что особо ценить. В детстве Бена не принимала его мать, и это явно повлияло на его самооценку. К тому же такое отношение со стороны самого близкого человека убедило его, что и другие будут относиться к его эмоциональным потребностям так же, как и она, как к чему-то, что вызывает отвращение. На одной из сессий Бен рассказал, что чувствует себя несчастным и замученным. Когда я спросила, поделился ли он своими чувствами с Алексой, он ответил: «Нет, я не могу. У нее полно своих проблем. Я не хочу, чтобы она считала меня слабаком, который не знает, как разобраться со своими тараканами». Я возразила, сказав, что вряд ли Алекса так подумает, и Бен согласился. «Я знаю, что она любит меня просто за то, что я есть, но у меня не получается так к себе относиться». Я предложила Бену попробовать откровенно поговорить с женой, ведь она, кажется, готова его поддержать, на что он сказал, что, по его мнению, он должен больше полагаться на себя. «Я должен уметь справляться со всем самостоятельно. Разве я не должен сам заботиться о своих эмоциональных потребностях?» Как одиноко должно быть чувствуют себя те, кто так думает. Я сказала Бену, что нам всем необходимы другие люди для удовлетворения нашей потребности в утешении и близости. Именно для этого нужны отношения. История Шарлотты. История Шарлотты является еще одним примером тенденции рассматривать то, что происходит с людьми сейчас, через призму прошлого отвержения со стороны родителей. Шарлотта наконец решилась последовать совету подруги и отправила свой рассказ на конкурс писательского мастерства. Несмотря на успешную карьеру журналиста, она была уверена, что судьи забракуют ее работу. К своему изумлению, она одержала победу. Шарлотта вспомнила обо всех мучительных моментах в детстве, когда ее родители критиковали или стыдили ее за попытки как-то проявить себя. Они были не способны дать ей эмоциональную поддержку и вместо этого находили причины, чтобы умолить ее достижения. Сейчас, даже несмотря на радость от победы в конкурсе, она одновременно боялась, что кто-то начнет над ней смеяться или покажет, что на самом деле она получила первое место незаслуженно. Вместо того, чтобы разделить свою радость с окружающими, она предпочла никому о ней не рассказывать, убеждая себя, что людям это неинтересно. Детское одиночество под маской взрослого успеха. Отвержение со стороны родителей не всегда приводит к заниженной самооценке. Некоторым умным и неунывающим людям удается демонстрировать уверенность в себе и таким образом делать успешную карьеру и многого достигать. Многие находят эмоционально зрелых партнеров, строят с ними крепкие отношения, способные удовлетворить их эмоциональные потребности, и создают семьи с теплой атмосферой. Но несмотря на то, что их эмоциональные потребности находят удовлетворение в текущих отношениях, затяжная травма детского одиночества может проявляться по-другому, через повышенную тревожность, депрессию или кошмары. История Натали. 50-летняя Натали – признанный эксперт в сфере бизнес-консалтинга. Несмотря на то, что в детстве ее эмоциональные потребности игнорировались, ей удалось создать для себя прекрасную жизнь, приносящую чувство глубокого удовлетворения и в личном, и в профессиональном плане. К сожалению, последствия недостатка эмоциональной близости в детстве до сих пор мучают ее в виде кошмаров, которые она описывает так. «Мне все время снятся кошмары на одну и ту же тему. Я оказываюсь в какой-то ужасной ситуации, из которой не могу выбраться. Я лихорадочно пытаюсь найти решение, выход. Я пробую разные дороги, разные ключи, разные двери, но все не то. Я совсем одна, и помочь мне решить эту проблему некому. Со мной никого нет. Часто я вижу других людей, за судьбу которых также отвечаю я, и все они смотрят и ждут, пока я все решу, но не помогают мне». Поддержки ждать неоткуда. У меня нет защиты, и я не чувствую себя в безопасности. А потом я просыпаюсь, и мое сердце просто выпрыгивает из груди. Сон Натали передает ощущения, знакомые тем, кто испытывает эмоциональное одиночество. Ей приходится справляться совсем самостоятельно, и она не думает попросить кого-нибудь о помощи. Именно так чувствуют себя дети эмоционально незрелых родителей. Чисто формально у них могут быть родители, но они дают им слишком мало помощи, защиты или поддержки. Натали до сих пор заботится о своей пожилой матери, которая живет вместе с ее семьей. Но как бы она ни старалась, мать продолжает жаловаться, что дочь никогда ей не помогает и не любит ее. С самого детства Натали чувствовала ответственность за эмоциональное состояние матери. При этом сама Натали испытывала одиночество, поскольку мать была не тем человеком, к которому можно было обратиться за поддержкой. Такие дети, как Натали, часто бывают похожи на маленьких взрослых, которые помогают родителям, стараются не создавать им проблем и ведут себя так, будто им вообще ничего не нужно. Может показаться, что эти способные дети могут дать родительскую заботу самим себе, но это не так. Ни один ребенок не может этого сделать. Они просто учатся довольствоваться теми крохами эмоционального общения, которые они получают, потому что любой контакт с родителем лучше, чем никакого. И все же, кто бы мог подумать, что у Натали, уверенной походкой, идущей на очередное совещание, тоже могут быть проблемы, корни которых уходят в детство. У нее счастливый брак, успешные дети и близкие друзья. Она знает, как наладить контакт с любым человеком, а ее эмоциональный интеллект прекрасно развит. Сны Натали поднимают завесу над эмоциональным одиночеством, которое по-прежнему прячется в ее сердце. Несмотря на то, что ей удалось построить приносящую удовлетворение взрослую жизнь, внутри она все еще испытывает тревогу и боится остаться одна и лишиться поддержки. Понимание того, что ее взаимоотношения с матерью подпитывали ее тревожность, пришло к ней только к 50 годам. Это стало одним из самых важных открытий в ее жизни. Наконец-то причина кошмаров стала ей ясна. Почему так трудно жить без эмоциональной связи? У такой сильной потребности людей в эмоциональной связи с другими есть объяснение. В процессе эволюции человека принадлежность к группе позволяла чувствовать себя в большей безопасности и испытывать меньше стресса. Самые высокие шансы на выживание были у тех из наших предков, кому меньше всего нравилось одиночество, потому что, находясь рядом со своими соплеменниками, они были в большей безопасности. Те же, кто предпочитал быть отдельно от других, могли забрести слишком далеко, ставя под угрозу свою жизнь. Поэтому, когда вы испытываете острую потребность в эмоциональной связи, напомните себе, что ваше болезненное чувство одиночества возникает под влиянием не только вашей личной истории, но и генетической памяти человека. Так же, как и вам, нашим далеким предкам была необходима эмоциональная близость. Ваша потребность во внимании и контакте стара, как само человечество. Есть первобытные причины того, почему вам не нравится одиночество. Резюме. Недостаток эмоциональной близости вызывает у взрослых и детей чувство одиночества. Внимание со стороны родителей и надежная эмоциональная связь с ними являются основой для формирования чувства безопасности у детей. К сожалению, эмоционально незрелые родители, как правило, испытывают слишком сильный дискомфорт от эмоциональной близости и не могут дать ее детям в той степени, в которой она им необходима. Отсутствие родительского внимания и отвержение в детстве могут негативно сказаться на уверенности в себе и отношениях во взрослой жизни. Это проявляется в том, что люди часто повторяют прежние модели поведения, приносящие боль и разочарование, а потом винят себя в том, что чувствуют себя несчастными. Даже успех во взрослом возрасте не может до конца стереть последствия от отсутствия эмоциональной связи с родителями в детстве. Для того, чтобы прошлое перестало вновь и вновь повторяться в ваших отношениях, вам необходимо понять, как на вас повлияла эмоциональная незрелость ваших родителей. Для этого в следующей главе мы рассмотрим отличительные характеристики эмоционально незрелых родителей.